2. Правильные вещи. В 9 часов вечера среди редких газовых фонарей ехали в новый дом профессора Евсикова, поймав у церковной горки извозчика. «Значит, один здесь?» «Один. Я ведь еще когда собирался к вам в последний-то переулок, сразу как записку нашел с адресом, но часовщика встретил, как его, Вера, Надежда, Любовь и отец их Лев. Грав? Так что же?» «Точно, Гравве. Он и сказал, что вы в Эфиопии или в Туреччине. Напрасно солгал». «Ты про него не знаешь? Лев Семенович повредился умом». «Помешан?» «Горе у него большое. В 17-м Веру в толпе задавили насмерть. Вскоре Надю сыпняк свалил. Не выходили. Любу в Сокольничьей роще снасильничали, а она потом в большевичке подалась. Все часы у него забрали, когда декрет о времени вышел. Младшая накляузничала про коллекцию своего отца, куда следует. Конфисковали. Как часовщику без часов? Мне показалось, он болен, не помешан, а просто истощен. Грав говорит ошеломительные вещи, не имеющие под собой оснований, но все принимают их за чистую правду. И я не усомнился в его словах. Его теперь часто видят у Путяевских прудов. Говорят, тропинки вытаптывает. Каждый день как на работу ходит. Строит лабиринт от кузницы к гроту и до пожарной вышки. От завалов дорогу расчищает, проходы закольцовывает. Здесь невероятно страшно. Я в Риге не верил слухам. Со слухи не всегда страшнее жизни. Если не драка, не знал бы про вас. Случайная закономерность. А за что тебя? За генерала заступился. Тот Ленина их сатаной назвал. А где генерал? Почем знаю. В очереди за табаком схлестнулись. Купил табак? Нет. Табашничать начал? Нет. А зачем тогда? На обмен. Мне ордерок перепал. В доме Евсиковых сильно беспокоились. Костика ждали к обеду, а он и к ужину запаздывал. Хозяйка квартиры, Прасковья Павловна, одинокая женщина почтенных лет, Костика с малых лет считала своим внуком, да и племянника Леонтия любила и уважала за высокий чин. Сам профессор сидел у стола в столовой и читал неожиданному гостю справочные цены из свежего выпуска «Известий Советов депутатов». Гость допивал чай с только что испеченными волованами. Профессор читал вслух, а сам то и дело вскидывал глаза на часы луковичку. Гость всякий раз замечал тревожные взгляды собеседника, не разделяя беспокойства, утешал. «Вот-вот звонка ждите. Мука пшеничная ожидается по 16 рублей за пуд. Ожидается. Вы слышали?» 3-го дня уже на рынке по сотенке рублей торговали за тот же пуд. Гуся одного купить, не меньше 200 рубликов отдать придется. Профессор нервно скомкал газету в руках и зашвырнул кресло у окна. Нет, стало совершенно невозможно читать газеты. Как будто бы хотят научить своего нового человека совершенно другому русскому языку. Не заметишь, как обвит всякими измами. Марксизм, троцкизм, федерализм, формализм, аморализм, абракадабра, абракадабра. Долгожданный звонок в прихожей и вправду прозвучал внезапно и чересчур оглушительно. Профессор перестал бурчать и бросился отворить двери, обогнав на ходу тетку. А гость тем временем обеспокоенно заглянул в проходную комнату рядом со столовой. Тихо ли там? Тихо. Еле слышное сопение. В переднюю вошел коренастый мужчина в наглухо застегнутой тужурке с двумя рядами начищенных пуговиц. Снял фуражку, поклонился с порога образам и крепко обнялся с Евсиковым. Мир дому. С миром принимаем. Николай Николаевич, дорогой, проходи. Сколько не видались. Так почитай с похорон супруги вашей. Стало быть, более года. Не прогоните? Вспомнил вон про четверги прежние, на тепло домашнее потянуло. А вы, смотрю, не в духе, хотя кто нынче духом спокоен? Проходи, друг, проходи. Сын запропастился где-то, вот и беспокоюсь. Тетя Паша, гость у нас, Колчин. Прасковья Павловна появилась с тарелкой в руках и приборами, только ждала не гостя, а домочадца. Раскланялась с пришедшим и ушла снова хлопотать. Сердце старушечье радовалось, когда в доме появлялись люди, так одиночество меньше досаждало. Сегодня просто праздник престольный, хотя под грудиной ныло, то ли на перемены погоды, то ли из-за пропажи Константина. Профессор поспешил вслед за хлопочущей теткой. Инженер прошел в столовую, где, к своему изумлению, застал за столом священника. Подошел под благословение. «Отец Антоний? А, Никола! Христос воскресе! Воистину воскресе! Давно в храм не заглядывал. Чем живешь? «С Пасхи не слыхал слова доброго. Не живу почти». «Грешное удумал?» Колчин вздрогнул и глаза опустил. «Жизнью своей так распорядится дело скорое. Но ведь у Бога отымешь, им дадено, а ты вырвать хочешь. А нужен я Богу-то?» «Никола, и тебя сшибли?» «Не верю». «Разрушаюсь, отец. Семья в Крыму?» Сначала радовался за них, теперь худо и там. «Вот ты кажешься себе одиноким. Забыл, значит, о Боге-то. А он ведь о тебе не забывал. Двое вас. Верующему должно говорить себе так. Я люблю его. Я слышу его. Я чувствую присутствие. Тяжко мне в их логике. Как все вокруг покраснело, изверилось, перевернулось, протухло. И вот уже храм внутри тебя повержен. Так ты еще и винишь меня, отец? Сурово, по-нашенски, по-староверски. Зашел на четверток, погреться называется». Помолчали. Священник заговорил со вздохом. «В первый год революции битком в храме, на литургиях не протолкнуться. Радостно видеть полный приход с привычным порядком, но кликушествовали, пророчествовали, на исповедях про видение всяческие толковали. Мистицизм веру затмевал. Нынче повсеместно духовная жизнь замерла, прихожан поубавилось. Одни старухи-богомолки исправно ходят. Унылая малолюдность повсюду. Очень не хватает прежней сложности. Невероятно все просто вокруг. Все Божье как будто бы устранилось. Ну и что же? Должно ли происходящее повергать меня в отчаяние? Но гляжу я на древних старух. У них-то не искоренить. У вас все быстро-быстро перевернулось. А у старух нет. Вернулись профессор с хозяйкой. Евсиков заметил хмурые лица гостей и отведенные взгляды, проследил, как тетка расставляет блюда с закуской, пытался усадить и ее за стол, но Прасковья Павловна ни в какую. «Пойду малого сердечка погреюсь, ребячий сон посторожу». Хозяин застолья достал из буфета ополовиненный графин с яблочной чачей и снова вытащил часы из кармана жилетки. Помолились. Ангела за трапезой. Невидимо предстоит. Кулебяка у нас хоть и с капустой, да на хлопковом масле, а все же сытно и вкусно. Волованы с селедкой тетка славно готовит. Лазарет мне карточку продовольственную дает, и сын в своем фольварке получает паёк. Жить можно, не бедствуем пока. Мне и хлеб поперек горла. Я инженер, не стар еще, работаю за совесть. Почему я должен получать по карточкам или заборной книжке? А мне не зазорно, дорогой Николай Николаевич. Как пользовал людей, так и продолжаю. А советы считаю досадным условием, временным недоразумением. Много знакомых сбежало. Те же Лантратовы, едва война началась. И мне бежать? Мне, мирному доктору, ничего не грозит при самой свирепой власти. Дело делаю, но не на чьей-то стороне. Затащат. Почему же Роман Антонович непременно затащит? Есть свобода — вступать или не вступать в их партию. Видимость. Соглашусь с отцом Антонием. Затащат, загонят. Нынче уже есть перебежчики. От нас да к тем перебежали. Вот хоть бы Вашутина взять. Платон Платоныч с большевиками рука об руку и в храм ходить продолжает. Ведь ходит в храм-то? Ходит. А вы принимаете? Принимаем. А я вот, может, потому и не хожу. Мне красные рожи всюду мерещатся. Хоть в храме не видеть их, так нет же. Там Вашутин с его вечным и то-то, так вот так. На каждом шагу идиотские хари. И ветеринар тот Черпаков не кажется так отвратителен, хотя 100 лет его не видел и столько же и не видеть. Николай Николаевич, злобным ты стал. У меня в лазарете больных всяких достает. И что? На койке палатной или на столе хирургическом спрашивать, какой он масти? Жить надо дальше. Не посматривать издалека, а делать то очередное дело, какое жизнь тебе подбросила. Все временно, все приходящее. Погоди еще, владеют городом, а помирают голодом. Может, затем и пришел послушать, как вы спасаетесь. Выпьем-ка по первой, гости дорогие. Спаси Христос. Вот объясните мне, техническому человеку, мужи умные. Каждое поколение спрашивает у предыдущего, как же вы упустили, что же не поднялись, хотя сами-то от калош отказаться не готовы. Тень хаоса давно надвигалась на Отечество, и ведь мы видели, замечали ее манки, знаки, приметы, но надеялись, авось не с нами, с кем-то другим. Теперь вынуждены жить в своей стране и чувствовать себя чужими. Каково? А когда мы изгоями не были, нам ли привыкать? Перминов отклонился на стуле и взглянул на своих собеседников, как смотрят при первом знакомстве. И в мыслях моих один вопрос. Не носитель ли бациллы большевизма русский человек? Я лекарь. Заглядываю в человеческий организм. А там система капиллярная одинаковая. И органа такого большевизм не наблюдается. Но иной раз спрошу себя, в России ли я? Люди те же, а страна другая, осатанелая. Вот зачем мы водопроводы строили, акведуки, попечительские советы вводили, богоприимные дома затевали, музеи? Кто империю проклял? Зачем все было? Музей изящных искусств сам государь-император открывал. Общество трудолюбия придумывали. Сказывали, даже подземку в Москве заложить собирались. Проект утвержден на самом высшем уровне. На выставке парижской по фаянсу первые места занимали. Матвей Сидорович — король фарфора. Россию славили. Да пальцев не хватает хорошие дела вспоминать. Кому нынче? Прахом? Скажи, отец. Чадо любезные, сам я в раздрае, но сомнения мои не губительны, не разрушительны для души. Бог милостивее человека, человек жесточее Бога. И вера крепкая дает мне объяснение, и обещание спасения, и силы дает. Вот нынешняя власть достаток одних ставит в вину, в причину бедности других. Я дам вам пример. Помните такого домовладельца Солодовникова? Плюшкиным прозывали, не жаловала его Москва. В его доме нынче на квартире живу, в семейной половине, а другие полдома холостякам отданы. Вот-вот, от Скариды и то городу перепало. Ничего с собой не унес. Богатство одного отходит многим. Или вот другой купец нашей Веры, Солдатенков, первый барыш в 20 000 серебром отослал в долговую тюрьму за должников, коих и знать не знал. Потом стал накапливать. Достаток ныне хулим, поругаем и преследуем. Но он же для гонителей есть грубый соблазн, предмет вожделения, искус. Христос учил «отдай свое». Большевики учат «чужое присвой». Да и разве в обеспеченности есть радость жить? Роман Антонович переложил лестовку в левую руку и продолжил. Вот вам, вероятно, чудно. Предстоятель, а про капиталы рассуждает. Но мнение мое таково. Грех отрицать неравенство и насаждать общие разряды жизни. Перед Богом мы все равны, а между собой нет. Ведь никогда не сравнишь исповедника Аввакума с безбожником Ванькой Пупырь летит. И в воинстве небесном нет равенства. Архистратиги над ангелами стоят. Силой духа мы разнимся, мыслью и претерпелостью к подлому. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Роман Антонович, а почему они перешагнули, а мы совестимся? Рад бы ошибиться, Никола, но тут кто дальше от Бога, у кого пуповины с Богом нет. Так которые же победят? А те, кому оглядываться не на кого, те, что думают меньше. У них не болит ничего, болеть нечему. Столько в России умов. Почему все же развал? Леонтий Петрович адресовал вопрос обоим своим гостям, но ни от одного не ожидал ответа. «А единения нету», — откликнулся Колчин. «Все в теории знают, что надо делать. И солдаты, и студенты, и политики, и кадеты, и анархисты с монархистами. Все идут к одному идеалу — счастью и справедливости, только в разные стороны». Помолчали. Выпили по второй стопке. Колчин первым прервал тяжелую паузу. «Великое чувство — любовь к родине». Но какую родину, по-вашему, я любить должен? Русь взрастила и гонителей, и гонимых. Непостижимо, неподъемно уму моему малому. Нету у меня нынче ни любви, ни родины. Кругом оплевано и поругано, и ведь гонит лучших, мастеровых, деловитых, зажиточных, творцов гонит. Что останется? Пустошь. И кто гонит, кто жжет, кто рушит? Тот самый мужик. Строитель и есть губитель. Ничего не ценит. Ни барина загубит себя, загубит империю. Дурак народ. Как не видит обману. Я человек дела. Я без дела не могу. А у меня дело отымают. И чего ж не отнять, не обидеть? Так и Христа проткнули копьем. Господа-то у них нет, на кого обернуться? Расточительно Русь своих детей губит. Жить стыдно, как мы допустили. А я вам скажу, как. Нет, я вам скажу, гости мои бесценные, с чего все началось. А началось, когда все промолчали против замены веры. Вот тогда. 200 лет назад. Ведь ересь пропустили, переписали требники, за утреннюю по-другому чину завели и вечерню двуперстие в щепоть сложили. Не мы, еретики, а нас анафеме предали. Они есть сектанты, кто от веры старой отшатнулся. Не мы. Еретики и раскольники, они потому, что вчера еще в нашей вере молились, вчера родителей своих хоронили по обычаю предков, а сегодня вдруг тот обычай объявили неправильным. Так значит, и мать, и отца прокляли, крестившихся двуеперстием. И все смолчали, стали жить дальше, лямку тянуть. А кроме горстки смельчаков, гонения принявших, принявших всесожжение. Тогда промолчали, так и нынче промолчат. Целая страна молчунов. Церковь звала, но мир, что вода, пошумит да разойдется. Правду искать на земле стоит немалой крови. Прав, дорогой наш хозяин, с раскола пошло. От себя отказались. Тогда они души людские переписали, не только же книжки. Гроб открытый, гортань их. Языками своими обманывали. Ну, Никола, нынче новые книжки пишут. Что ни день, то декрет. Социалисты большие, фантазеры, самоучки-книжники, далекие от дела, от производства. Как погляжу, книжные люди не брезгуют и расстреливать? Безбожие нынче религия. Священник едва договорил, как в передней заливисто-молодецки затрезвонил звонок. Профессор сразу просветлел лицом, так громко умел прийти только его сын. И хоть с Лавром радостно обнялись сразу на входе, без нагоняя Евсу не обошлось. Отец, бронясь, потащил сына к тетке на кухню, где ярче прихожей горел свет. Раскрасавец! Ландратов, вы вот сюда, через проходную в столовую, я мигом только закажу тетушке консоме диабль пай и пудинг несельроде. Из кухни послышались теткины причитания. Идя в полумраке проходной комнаты на свет, голоса за портьерой, Лавр приметил, в углу на кровати кто-то зашевелился, забормотал. Всматриваясь в темноту, подошел, наклонился. Ребенок сонными глазами смотрел на него. «Мама?» И тут же снова рыжей головенкой припал к подушке и, казалось, уже крепко спал, не просыпаясь. Лавру померещилось, будто он сам, желторотик в своем доме, в своей кроватке видит сон о матери. На стуле возле висел кафтанчик, рядом лежала скуфейка. «Вы что тут?» — налетел Костик. «Тсс!» — оговорил, не обручён. «У самого сын растет. А, у нас Толик с сынишкой Иерея. Ну как там?» Ребра целы, а рука и челюсть заживут. Лавр подошел под благословение, поцеловал священника в левое плечо. Отец Антоний тыкнул его пальцами в лоб и по макушке пристукнул, как осерчав. После приветствий и первых расспросов, помолясь, едят нищие и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие его. Жива будут сердца их в век века. Снова усели за стол. В одном торце восседал Перминов, в другом — хозяин. По длинные стороны сели Костик с Лавром и инженер Колчин. Он и начал разговор, как обычно. «Что там? Те еще?» «Те». «Они не торопятся», — вслед за другом откликнулся Лавр. «Дело-то, похоже, невозвратное», — подтвердил Колчин. «Времена дико смотрят», — заключил священник. «Как знать, как знать». «И потопа, ну и не ждал. Вот и я не ждал. А какой нынче четверток? Собираемся в круг». Профессор радостно передавал тарелки с ботвиньей, разливаемой Прасковьей Павловной из фарфоровой супницы. «Присаживайся, тетушка, порадуемся вместе». «Не серчай, Леонтий, к дитю пойду». Старушка вышла. Убрали стопки и разлили теперь уже по бокалам красное вино. «Ради встречи! С праздником! С четвергом! С четвергом! А чего бороды отпустили, молодежь? Сынами вроде не обзавелись. Сынов не скоро родить. А ты зачем вернулся-то?» — в лоб спросил Колчину Лавра. «Как объяснишь? Мучило ощущение, будто там чего-то важного не сделаю. Тут нужнее. А, Наполеона убить? Сидел бы в своем хуторе возле могилок, целее был бы». Ландратовская гордость. Своим умом прожить хотите, умники. Гордость не гордыня. Чего вы накидываетесь? Лично я считаю, все мы нужны для одного дела. Затем тебя не существует. Костик, защита не требуется. Сам за себя отвечу. Тоже мне защитник разукрашенный. За что бился? За балерину. Ух ты, форс давишь. Похвально. Так почему же я зря вернулся? На рожон лезете. Сын у меня такой же, старший. Большой ты стал, Лавр Лантратов. Красивый, тихий. Глаза вон яркие, синие. Вдумчивые глаза. И сила в тебе есть, трудно не заметить. И все же зря вернулся. Как приехал, к вашему дому ходил, но окон не знаю. Вряд ли бы и застал. Нынче гончая я. Ношусь между Алексеевской насосной станцией, Катенькиным акведуком, Крестовскими водонапорками. По 4-5 километров от одной до другой. Где на перекладных, а где вот на этих вот двух. Сапог всю седмицу не снимаю. Иной раз и сплю в сапогах. Положиться-то не на кого. Старые кадры, кто арестован, кто на войне сгиб, кто бежал от красной сыпи. А новые ничего не смыслят в инженерном деле. Агитировать да митинговать здоровы. У нас в аптекарском похоже. Уткина прислали, поставили заведующим оранжереей. Он раньше стрегольником был в цирюльне и даже не слышал о ботанических очерках Кайгородова или обмене веществ Фоминцина. Его пролетарским руководством загублены редкие экземпляры Брамилиевых. Вытоптан бельведер сортовых гортензий, колодец в центре сада засыпан. Тащите воду с тылов. Чем неудобнее, тем ближе к пролетарской политике. Мы по ночам, по нерабочим дням самое ценное выкапываем, пересаживаем, по домам прячем. Уткин желает сделать из аптекарского огорода самый большой в мире климатрон, остров будущего или грандиозный стадион, очковтирательствующий тип. Так ты в аптекарском подвязался? Я же заглядывал туда. Плачевное состояние. Видел? Видел. И всю тут так же. С магазинов старые вывески отодрали, и кругом обшарпанные стенки, будто сразу весь город в ремонте. Казалось бы, чего жалеем? Трубы, пальмы, стены, заборы. Но вот и у нас в Шереметьевском лазарете медикаментов все меньше. Нуждающихся в них преогромное число, и, говорят, ожидается еще большее количество жертв. Так и хочется сказать кому-то там, за башнями кремлевскими: закройте заводы, каучуковый, бойный, салотопный, кирпичный, все заводы закройте и выпускайте только корпию на марлю, одну только корпию. Разлагается Россия, Леонтий Петрович, встала Русь. Гнием. Как говорится, сгнила раньше, чем созрела. «Не так линейно, Никола», — предостерег Перминов. «Большевики, безусловно, победили, но Россия за Богом». Однако неразбериха. Толковых докторов рассчитали как классово чуждых. Приходится бегать из отделения в отделение. Меня учат лечить большевик, получивший знания в остроге. Каково? Бывший каторжанин Штольцер набрал себе свору приспешников. Прежде не приходилось видеть такого скотства в человеке. Один там выдающийся тип, Полуиванов, подготовил памятку, обязывающую персонал прислушиваться к разговорам больных и их родственников на тему критики советской власти. «Каково?» — я вас спрашиваю. «А мне выговаривают за вероисповедание и принадлежность к крепкой вере». Я им обоим поставил вопрос. «Как влияет двуперстие на то, в какой руке я стетоскоп держу?» Ничего толкового не услышал, да и не полагал услышать. А оскомина осталась, будто ты другого сорта. Для них, безбожников-коммунистов, понятнее атеиствующий. А старообрядцы они, окромя как дырником да капитоном, и не зовут. Впрочем, что там мои оскомины, детские слезы? Тут на углу Маховой, это напротив Маховой площадки, где бывший экзерцергаус, давно не заглядывал туда. И теперь не заглянешь. За место экзерцергауза — правительственный гараж. На углу Маховой встретился с Войно-Ясенецким. Вот где горе. Валентин Феликсович на несколько дней в Москву по делам. Седой, старый, а мы ведь почти ровесники. Сдается мне, затравили светило. Он свою недавнюю статью о методе перевязки артерии поместил в Deutsche Zeitschrift. За ту статью, должно, товарищи мстят. Такого масштабного человека губят. У него колоссальный опыт по борьбе с пандемией. Еще с 1905-го, когда и холера развернулась, и оспа, и тиф, он пишет очерки по гнойной хирургии, увлечен с головою. Грандиозная вещь могла бы выйти. Да ведь загубят, и подобной бестолковщины кругом полно. Папа, пессимизм не способствует пищеварению. Да, друзья мои, выпьем еще по одной. Берег для случая. Вот нынче случай настал. Великолепное французское гобрион. Правда, его лучше бы не ботвиньей закусывать. Со встречей. Со встречей. И за борьбу. Идем в протест. Я не указ вам. Но герои не созывают на подвиг. Они молча сами на него идут. И все же, Николай Николаевич, нет, ходить. Не играть в поддавки. Таких наивных первыми в расход. Никола, злобнее ты сделался. Не пугай мальчиков. Мы при разных властях пожили. Нам интересно продлить, сравнить, увидать, что станется. Им важно, чем и как жить нынче. А чем? Мы прежде рядились никонианами, чья правда выше, чья вера изначал вышла. А пришел красный петух и курицу заклевал, яйца вдребезги разбил, и выбирать нечего. Ничего не кончилось. Сынам нашим все одно выбираться на путь свой. Я вот желал Константина по врачебной части определить. Не случилось. «Что ж ты, котика, в лекари не пошел?» Лавр открыто улыбался другу. «Родственной благотворительности боялся. Буржуйские у вас предрассудки. А товарищи не стесняются протекций. У нас на насосной станции в главных ремонтных мастерских старик Хрещев с лесарем трудился. А нынче собрали всякий сброд, и над всем производством поставлен соглядатаем сынок того слесаря, Ким Хрещев. Гугнивый? Лавр даже вперед подался от неожиданности. Тоненько задребежали бокалы. Федька. Эй, не налегай, здоров стал. Говорят тебе, Ким Хрещев. Может, имя сменил? Нынче модно. В деле инженерном ничегошеньки не соображает, зато ходит в кожанке с ленточкой красной в петлице. Из-под картуза чуб на глаза свисает. Председатель технической коллегии местного комитета. Управляет он, управляльщик. Без его слова ступить никуда нельзя. Вчера не дал мне звонок сделать из моего же кабинета. Пришлось с водокачки бежать на Сухареву водонапорную, чтобы дать распоряжение в два слова. Там резервуары давно ликвидировали, а компрессоры стоят. Да как же! Старейшего работника и сместили. Чуба не отрастил. А чего вы волнуетесь? Может, дать им обгадиться? Мальчишка, сообрази узел. Мытищинский водопровод, акведук на Яузе, Алексеевская водокачка, Крестовские водонапорные, Сухарева башня, паровые насосы, компрессорная станция, контрольный водомерный пункт, мощь, сбой в одном отрезке и полгорода без воды. Колчин шумно выдохнул и продолжил. По правде, и у самого такие мыслишки бегали. Глаза закрыть. Думал, все кончилось. Кончилось. но страшные слова — саботаж и контрреволюция. А того страшнее. Колчин снова вздохнул и взглянул на священника. Протоиерей смотрел мимо него, будто безучастен к разговору. Но вся его поза в сосредоточенности своей выдавала крайнюю степень внимания. Застрелиться хотел. Стыдно жить. Ежедневный страх разъедает сердце. Мощности встанут и крах. Москва без воды в зиму. Долг. Кто на меня его взвалил? Да никто. А этот тяп-ляп-строй все митингует и собрание проводит. Кого выдвинуть, кого задвинуть, как у бахрушинского приюта зданьица оттяпать, как профсоюзные взносы с работяг собрать. Тьфу! Виноват я, отец Антоний, грешен, но душу свою я им не отдам. А я считал, мне хуже всех. После смерти супруги тоска невыразимая. Дошло дело до слез, переменили жительство. Как же мы не чутки к чужому горю. Господь в нас дух раздувал, а мы все теплые. В прихожей слабо тренькнул звонок. Переглянулись. Послышалось? И снова вкрадчиво «тринь». В глазах один вопрос. Кого Бог под ночь принес? Чуть замешкавшегося племянника в дверях столовой придержала тетка несколько изумленным выражением лица. Я упредила. Профессор на дому не принимает, а он, не раздевшись... «А я по частному случаю», — возразил из-за плеча хозяйки густой баритон. В прихожую протиснулся худощавый мужчина, вымокший под дождем. Хозяйка удалилась. «Разбирайтесь сами». За стенкой всхлипнул ребенок. Профессор молча предложил пройти. «Приветствие мое собранию. Дождь, знаете ли, последний зонтик утерял. А у вас все теперь последнее», — не преминул заметить Колчин. «Жизнь донашиваете, и новое не достать». Подсчитав в уме, сколько не принимал у себя Черпакова, почти около 2 лет профессор опамятовался и пригласил позднего гостя к столу. Гость повесил на спинку стула плащ и, не заставив просить дважды, уселся возле Колчина напротив лавра. «Но как хорошо у вас тут! За чаем и вином, при лампе! Мягкий свет, белые скатерти, такая полная жизни картина, почти идиллия, только без дам и водочка не забирает». «Согласитесь, из всех нынешних странгуляций тяжелее всего снести отсутствие прислуги и профур». «Истинное безверие!» — настоятель отсел от стола в кресло бержер. «Я, собственно, по делу-с», — принялся извиняться Черпаков в ответ на опустившуюся над столом тишину и выложил на стол цибик с этикеткой «В. Перлов с сыновьями». «Вот и чаю Перловского прихватил. По случаю достал. Настоящего, довоенного, через важного человека. Инжень серебряные иголки. Теперь все довоенное, все бывшее кругом. Нынешнего-то у вас нетути, не создали», — не унимался Колчин. «И мы все бывшие не люди, а чердачный хлам». Черпаков не поддавался. «У Перловых не все конфисковали еще. Как на первой мещанской лавку закрыли, остался магазин на Мясницкой, ныне Первомайская. Старшие сыновья за границу галопировали, приказчики приторговывают на свой карман. Теперь вот пролетарии свое чайное товарищество открыли». Едва договорив, принялся жадно запихивать в рот остатки кулебяки. С полным ртом промычал за здравие, подняв бокал красного, предложенный профессором. Дожевывая, вскочил и двинулся в круг стола, оглядывая убранство столовой. Все услышали не вписывающийся в обстановку чужеродный запах, но еще не определили, чему приписать его происхождение. «А я вас по записке сыскал. Здесь потеснее будет. Комнат в 5 квартирка-то, а то и в 4. Не камильфотно. В новом стиле, так сказать, демократическом. Ну, так-то и лучше, не уплотнят, если достаточно народу проживает. Ребеночек, к тому же, внучок ваш? А сын подрос, возмужал. А, вот и Лантратовых сынок. Не узнать, разве по взгляду? Все так же неприрученно глядите, как лис-корсак. Да, бежит времечко. Прошлые дети-бородачи. Слыхал, уехали Лантратовы. Стало быть, вернулись? Вот так новость. Сейчас все уезжают, бегут с корабля, а вы на трап лезете. Да присядьте вы. Будет волчком вертеться. Одернул хозяин, видя, как остальные крутят шеями вслед непоседливому гостю, приглядываясь к человеку, но не поддерживая разговора. Все подметили некоторые перемены в Черпакове, заметное похудение, словно бы вытянувшийся череп, больше прежнего оттопырившиеся уши, особенно одно, вислое к низу, взгляд перескакивающий, скользящий. Весь его облик слегка полинял и выцвел, убавилось вертлявости. Голос остался прежним, густым и насыщенным, но обрел заискивающие ноты. В жестах и движении оставался театральный эффект, расчет на публику. И все же что-то не то, не то, будто даже театральщина дается с трудом. Вместо солиста-доместика — ужимки игры кабатина. «Вошел, не поклонившись вашим образам. А могу и теперь соблюсти, так сказать». Черпаков повернулся в красный угол и принял нарочито подобострастную позу. «Оставьте», — строго оборвал Евсиков-старший. Присев, Черпаков тут же вскочил. «Анекдот слышали? Сидят за одним столом никонянин, старовер и безбожник. Пожалуй, в другой раз расскажу. Столько новостей восхитительных накопилось, не поверите». «Кадушкой сырой пахнет», — заёрзал вдруг Колчин. «Шубинского помните? Да и как не помнить. Имущество его изъято, имение национализировано в доход новой власти. Усадьбу ему одну оставили. Ну, не усадьбу, 3 комнаты. И прислугу позволили, но не из своих, от советов кто-то. Так бежал, бежал-с, а ведь приготовлял революцию. Вот своими оправданиями стачек приготовлял, щадил Каракозовых». «Распаренным березовым листом», — поддержал Колчина профессор. «Сафо нынче играет старух, боярыню Мамелфу Димитровну, княжну Плавутину Плавунцову. Из усадьбы ее не выселили, но уплотнили. Живет в коммуналке с работниками канатной фабрики. Павлинов в отставке, в изгнании, в забвении». «Или Дубовым». Антрепренерша Магдалина Неёлова из ревности застрелила своего друга-артиста. «Да, вот ведь как, не все Магдалины мироносицы. Дубовый не пахнет». Корзинкина сняли из директоров Ярославской мануфактуры. Предложили ему место помощника-бухгалтера в его же собственном деле. Ну что за фортель? Тимьяном несет. Рязань воюет с Коломной, Туголукова с Жердевкой. Жесточайшие войны местного разлива. Хе-хе. Веником банным. Улямина ткача городской дом и дачу в Сокольничьей роще отобрали без возмещения убытков. Определенно веником. Говорят, председатель ихнего ЦИКа Аарон Свердлов прежде фармацией занимался. Нынче правят фармацевтики. Травят? Правят. Что в ступах толкут? Коллега, а вы сами-то на какой ниве трудитесь? Домашних животных в городе поубавилось. Есть ли нынче хлеб у коновалов? И верно, ветеринария в упадке, но свезло достать прекраснейшее место. Нынче служу санитарным врачом в банно-прачечном заведении. Неприбыльно, но почетно. И продовольственную карточку и обеспечено, и уважением. Да-с. Банно-прачечное заведение? Забавная конфигурация. Удается, стало быть, ладить с новой властью? Говорят, большевики скоро лопнут. А по мне так один черт, только бы сидел крепко. Антихрист так антихрист. Хайгирше таинше. Ослиное мышление. Погоди, Николай Николаевич, дай товарищу высказаться. Я не знал, как вас фрапирую. Но от бесконечных перемен власти можно умом тронуться. Советы так советы. По слухам, на фронтах у красных все шатко, господа. Глядишь, к весне сойдет пелена. Вместе с талым снегом-с. Вот недавно к Троице в листах на лафетах гробы свезли. Народ бегал глазеть, и я не приминул. Лежат комиссарики не красненькие, а синенькие, с пустыми глазницами, с губами рваными, как пакля. Хе-хе. Надеешься, значит, апологет? Третью весну ждешь? Но кто им сочувствует? На чем держится который год? Кого не спросишь, все против, а большевики на престоле. Спасительная чума. Отпадут они с трупьями, я вам как ветврач говорю. А заслужили мы свет? Глухо из полумрака откликнулся настоятель. А если и сойдут весною, с чем останемся? Горячился заведенный Колчин. С фекалиями, с оборотнями, с нехристями. Точно живем в средние века, а не в эпоху цивилизованности. Да, впрочем, стыдно говорить о прогрессе, когда все вокруг загажено. Потихоньку лишаемся культурных приобретений для здоровой жизни. Зубного порошка не найти. А на базаре он за баснословные деньги. Мела в стране нет, я вас спрашиваю. В ваших красных банях помыться — мука и разорение. В очереди отстоишь 3 часа. На вход — такса. На стрижку ногтей — такса. На выдачу огрызка мыла — такса. Получи номерок на мойку, номерок на парилку, номерок в раздевалку. Всю страну в очередь поставили. Стоят мужики да бабы с талончиками, узелками и чемоданчиками, как котомники последние. Штамп тебе в паспорт. Хрясь, помыт. А ты вон иди, ты 3-го дня мылся. Скоро и канализации лишат. Опять на жердочке над ямой выгребной висеть будем. В обывательских головах горожан ад устроят, где ничего, помимо низменных забот, не удержится. Одни только нужники искать станем. Мысль наглядная. Низвергнуть, заставить человеческо радоваться любому всему. Но, Николай Николаевич, будь осторожнее. Господа, я не из ВЧК, при мне можно. Хотя агента одного знаю лично, Варфоломеев, по прозвищу Капитан. В баню к нам ходит мыться. Требует у банщиков особым образом тимьян запаривать. И под лицо ему кладут на массаже. Товарищи прибрали банный вопрос к рукам. Услуги-с, выгодно. А знаете, как ВЧК растолковывается? А вот как. Век человека короток. Так что имею возможность обеспечить банным ордером и составить протекцию на омовение. Ха-ха. Хоть в шайку ко мне не лезьте. Где есть мыло, дело должно быть чистым. Не ходил в ваши бани и не загоните. Грязно там. На какую грязь намекаете? Не сексот. Приходите. И вашу киржачью кожу отмоют, попарят первый класс. Да он глуп. Оскорбляете? Теперь всех уравняли. И бывший кобелиный доктор не ниже инженеров. На таких и держатся большевички. Глупых и беспринципных. Профессор, мне на дверь указывают. Проводите? Евсиков-старший поспешно вышел из-за стола вслед за выскочившим без поклона Черпаковым. «Вот тебе и четверток», — подытушил Лавр. «Подстрекатель? Провокатор? Новый человек? Нет. Попрыгунчик, Перепрыжкин. Любопытен, так как пованивает, все вонюченькое притягивает, не можешь ни приоткрыть». «Нелепая дурашливость». «Гибифреник», — предположил профессор, вернувшийся с тенью озабоченности на лице. Но напрасно все же, напрасно ты, Николай. За поздним часом, не сойдясь во мнении, разошлись. Прасковья Павловна не позволила будить Толика. Условились возвернуть ребенка на завтрак обедне. Провожая настоятеля, Лавр решился в дверях задать вопрос. Сегодняшним утром он входил к щепотникам в нововерческий храм, искал среди погорельцев в закопченной церкви Петра и Павла своих, брата молочного и кормилицу. Священник цепко взглянул в глаза спросившему, как душу вытряхнул. Ответил: «Таковым не замерщишься. Что ставится в свет, становится светом». Шагнул было прочь и вдруг вернулся из-за дверной темноты. «Где Господь, спрашиваешь? Господь во храме своем святом». И вышел в ночь, а у Лавра заныла макушка. Вот ведь какое дело. Взял человек и просто вышел в темноту. Ушел, а осталось ощущение чего-то значительного, как ливень, как снега. Тут же простился и Колчин. Профессор вызвался помочь с разборкой следов застолья. Феня, приходящая прислуга, объявится не раньше 9 утра, но урезоненный теткой отправился спать. Перебирая под хмельком все события вечера, от сыновьего расквашенного лица до ссоры и досадной просьбы, задремал быстро. Как далеки и бесполезны казались теперь восхитительные новости Черпакова, из жизни невозвратной, будто бы уже не имевшей к ним никакого отношения. Лавр и Ев спать не собирались. Жалко времени на сон. Все же в комнате у Константина устроили Лавру постель, на какой тот еле поместился. «Лаврик, а правду скажи, чего все-таки вернулся?» «Закопали колодцы?» «Закопали». «Вернулся откапывать те, что отец вырыл». «Да, вот и я все приключений ждал. Скучно было, благополучие развращает. Теперь грянуло. Живешь, не понимаешь, чего время от тебя хочет». Говорили долго. Котика сдался первым и перед рассветом уснул крепко, постановая и вздыхая, но не ворочаясь. И как внезапно котика объявился, будто ниоткуда, после находки с пожара, просто вывалился из-за забора. «Вот тебе не гаси огонек-то». Долго всматривался в квадрат окна, меняющий свет, но белого так и не дождался, сморило. Из темноты комнаты унесся куда-то в еще большую кромешную темноту. Колчин проводил священника до полдороги. На Первой Мещанской распрощались. Вернулся домой за полночь в бравурном настроении, словно не со старыми знакомыми, а с близкой роднёй повидался, словно кровь обновил. Нет, рано в расход, рано. Гнать постыдные мысли, отбросить напрочь. Отец Антоний обещал подыскать в помощь человека из простых, но толкового и добродетельного. Надежных рук не хватает, сердца надежного. И теплом встречи отодвинулась на один вечер тревога за жену и сыновей, оказавшихся в Крыму, отрезанных линией фронтовой между белыми и красными. Что сбивает человека с ног необратимо — разруха жизни революции или разруха личной жизни? И то, и другое губительно, и все же стоит ждать от Бога нечаянной радости. Но более всех свиданию радовался Черпаков. Его не задевали насмешки инженера, ухмылки молокососов и даже откровенная негация попа не трогала. Он шел пешком по ночному городу, довольно похохатывая, получил задаток от важной персоны с уговором, ежели устроит негласную аудиенцию профессора на дому, получит вторую часть оговоренной суммы. Профессор согласился принять инкогнито. Ранним утром Прасковья Павловна собрала племяннику завтрак с собой. Евсиков-старший встал в приподнятом духе. Торопился в лазарет, прислушиваясь к звукам за окном в ожидании казенного тарантаса. Возница полутора Павлов, старикашка, издавна работавший при лазарете, всякий раз подъезжал точно в срок. Как старик угадывал время, не имея часов, для профессора оставалось загадкой. Перед выходом взглянул на троих спящих мальчиков. Сердце умилилось, и сверкнула мыслишка. А может, и нет никаких советов? Может, наваждение, морок накатил? Боже, боже, было бы так. Но тут же будто кто задернул плотные шторы, и свет чаяний погас. Вспомнились Штольцер, Полуиванов, Черпаков. Хоть Черпаков и нездоровый человек, а прав кое в чем. Ведь вопреки навязываемому мировому пролетарскому счастью, для каждого все же имеет превышающее значение его маленькое обывательское счастье. Тихий свет елейника, бархатная скатерть с золотой канителью, фарфоровая чашка с пасторалью, венские стулья вокруг стола, и чтоб ни одного пустого. Не в вещах дело, но в том, что они не дают забыть. Удовлетворение ищи в себе. В душе твоей есть мир древний, самородковый, смарагдовый мир, намного весомее и значимей навязываемой коллективности и общественности текущей жизни. Перед выходом оставил записку сыну. «Сударь, вы под домашним арестом. Вам строжайше предписывается постельный режим. Лантратова надолго не отпускайте. Феню отправьте с упреждением в аптекарский. По скриптум. На буфете две контрамарки. Черпаков навязал». Когда профессор в шевиотовом пальто с саквояжем в руке спускался по лестнице парадного, спину его догнал теткин вопрос. «А чего вечер банщик-то приходил?» «Банщик? Ну да». «Сосед кумы моей из Ливоновой пустоши в ржевских банях спины трёт». Будто вовсе без рессор просипела на мостовой подоспевшая лазарицкая пролетка. Профессор собрался было расспросить в подробностях, но, не ответив, махнул рукой и быстрым шагом прошел к экипажу.